Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Полякова. Все в шоколаде. Пятая серия. Мы с Марком отпустили Нефедова-младшего и теперь решали, что делать дальше. Так, что мы имеем? В момент убийства в квартире Аллы, скорее всего, находился Нефедов-старший. Да, и об этом говорит его собственный сын. Отводит подозрение от себя? А что, мальчик вполне мог ее убить. Пришел чулок на шею и надпись на стене. Так, а еще варианты? Папаша. Если она не врала, он должен был вот-вот объявиться. Допустим, часов в 9 в половине 10, а кончина у нас наступила около 11. Что, по времени подходит. Знаешь, трудно представить господина Нефедова, орудующего кухонным ножом. Ведь ее изуродовали кухонным ножом, так? Если верить Волкову, то... Мне никаких отпечатков пальцев? Никаких. Ни на ноже, ни в самой квартире. Да. И это в квартире, где мужики табунами ходили. Да. Неужели ни одного пальчика? Отстань от меня. Думаю, Волков на потолке проверить не поленился. Так что вывод один. Кто-то хорошо убрал в квартире. И дверь оставил приоткрытой, чтобы девушка не лежала в одиночестве несколько дней кряду. А как тебе близкое знакомство деда с покойной? Это новость, которая, впрочем, не стала неожиданностью. Чем протирать штаны рядом со мной? Лучше бы занялся черником, а? Так, а ты не говорила, что я должен бегать за ним лично? Я думал, тебя интересуют результаты. Интересуют. Будут они у тебя результаты. Если, конечно, черник не засядет по обыкновению в офисе на 24 часа. Кстати, он, между прочим, тоже подходит на роль убийцы. Если не считать кухонного ножа... Черт, этот дурацкий нож не лезет ни в какие ворота. И все же черника надо тряхнуть. Чтобы так психовать, как он, нужны причины. Очень может быть, что он вовсе не отдыхал ночью в своей постели и видел нечто весьма интересное. Честно говоря, черник в роли маньяка мне нравится гораздо больше, чем лучший друг деда Нефедов и его сынок. А ты не хочешь позвонить нашему хозяину, перед тем, как делать резкие движения? Когда дед решит, что время пришло... Сам позвонит. Кто? Волков. Алло. Новости есть? Девчонка была всеобщей подружкой. Сколько знакомых фамилий ты услышала? 3. Одна повторена дважды. Сыночек, что я тебе говорил? Может, нам лучше поискать маньяка? Нормального серийного убийцу, какого-нибудь бывшего педагога? Волков, не тяни из меня жилы. Есть свидетель, который около часа ночи видел темный Мерседес в 3 шагах от дома. Номер запомнил? Нет. Тогда что ты мне голову морочишь? Темных Мерседесов в городе сколько угодно. Только не такой, как этот. Парень, любитель машины, описал его довольно подробно. Что можно разглядеть в час ночи? Многое. Конечно, все это ерунда. Я просто хотел уточнить. Дед действительно заинтересован в том, чтобы мы нашли убийцу? Не валяй дурака. Девку убили около 11. Так что деду было до часу торчать в ее квартире? Логично, я тоже так думаю. Нормальный убийца поторопится унести ноги. А если убийца что-то искал, и на то, чтобы произвести вскрытие кухонным ножом, нужно время, много времени. А еще отпечатки пальцев, которые надо уничтожить. Держи меня в курсе. Спокойной ночи. Марк, где тебя высадить? Может, пригласишь меня к себе? В конце концов, у тебя свободный вечер. Вот именно. Так где тебя высадить? На ближайшей остановке. Слушай, детка, а с кем ты спишь? А страшно интересно мне. Парня у тебя нет, я ж приглядывал. Выходит, у тебя проблемы. Ничего подобного. Дед страшно ревнив и держит тебя на коротком поводке, да? А говорил, что с ним все покончено. Выметайся! Вон ближайшая остановка. Один вопрос. И я сразу испарюсь. Ладно, давай свой вопрос. Ты по-прежнему с дедом? И не смотришь по сторонам? Выметайся! И перестань болеть обо мне душой. Необходимую гормонотерапию я получаю регулярно, так что в твоих заботах не нуждаюсь. Всю жизнь мне не везет. Я поехала домой, размышляя по дороге о недолгой, но бурной жизни Аллы Дмитриевны Кудриной. Волков прав. Следовало уточнить у деда, действительно ли мы ищем убийцу или только делаем вид. В общем-то, мне без разницы, но следует определиться. Не то я от избытка энтузиазма черти че накопаю. И что потом прикажете делать? Я свернула к своему дому и порадовалась за генерала, который опять был на боевом посту. Дома я приготовила ужин, съела его в одиночестве и праздных мыслях и завалилась на диван. Да. Алло, это Ольга, да? Да, это Ольга. Вы мне визитку оставили сегодня, помните, в пирамиде? Меня зовут Инесса. Что-нибудь интересное вспомнили? Да, то есть нет. Ольга, вы могли бы приехать в клуб? Прямо сейчас. У меня еще один выход, а потом я... Вы только что ответили на мой вопрос взаимоисключающими словами. Так вы вспомнили что-то интересное или нет? Если нет, на кой черт мне среди ночи тащиться в клуб? Я не знаю, важно это для вас или нет. Ольга, мне надо посоветоваться. Видите ли, я боюсь говорить по телефону и не знаю, что мне делать. Понимаете, мне не с кем посоветоваться. Если я скажу в милиции, боюсь, будет только хуже. А вы ведь женщина. В общем, да. Я сегодня вела себя неправильно, надо было по-другому. Я вам не понравилась. Вы приедете? Придется. Было бы просто отлично, намекни вы мне, о чем хотите поговорить. Я боюсь. Хорошо, я буду через 20 минут. Устроит? Да, да, у меня номер. Я поехала в клуб. Однако, немного поразмышляв по дороге, пришла к выводу, что рваться по первому зову дамы в беде довольно глупо. Если конкуренты копают под деда и свихнулись настолько, что орудуют кухонными ножами, я могу легко попасть в неприятную передрягу. Звонок, кстати, выглядит довольно подозрительно. Я позвонила Волкову. Он уже спал и звонку не обрадовался, но пообещал, что встретит меня возле пирамиды. Конечно, он опоздал, и в ночной клуб мы вошли не через 20 минут, как я обещала, а через полчаса. Нас встретил охранник. Мне нужна Инесса, я поднимусь в грим-уборную. Вы ее наверху не застанете, сейчас ее номер. Волков, идем смотреть стриптиз. Только не говори, что ты не рад. Как ты мне надоела. В блестящем платье, похожем на змеиную кожу, Инесса была так хороша, что я ненадолго замерла. И не сразу заметила, что Волков нашел свободный стол в углу и устроился за ним. Я примостилась рядом. Она красавица! Так это она звонила? Что-то на испуганную насмерть не похоже. Инесса как раз освободилась от платья и теперь была в купальнике в сине-желтых разводах. Ее сходство со змеей только усилилось. Волков хмуро оглядывался, совершенно игнорируя сцену. Что ты там высматриваешь? Ты можешь хоть на минуту расслабиться? Не могу. Я старый человек, и мне тяжело это видеть. Что тяжело видеть? Тяжело видеть красивую женщину? Отправить бы их всех в совхоз картошку копать. А то и больше пользы. Пойду покурю. Кури здесь. Нет уж. Я на свежем воздухе. Под моим насмешливым взглядом он покинул зал. Между тем, Инесса сорвала аплодисменты очень эффектным трюком с бюстгальтером. Потом и вовсе избавилась от него и начала извиваться, стоя спиной к зрителям. Вдруг она замерла, напряженно вытянувшись с поднятыми вверх руками, и весь зал замер вместе с ней, ожидая чего-то необыкновенного, и оно явилось, как по заказу. Раздался странный звук, похожий на шелест крыльев, и прямо под ее левой лопаткой оказался нож. Точнее, я увидела рукоятку ножа, которая нахально торчала из-под ее лопатки. Девчонка, не издав ни звука, плавно начала опускаться, и только когда до пола оставалось всего несколько сантиметров, упала некрасиво и страшно. Волков! Сквозь суматоху я пробралась к девушке и приподняла ее голову. Глаза были широко распахнуты, но было ясно. Она мертва. Что? Как видишь. Выходит, мы опоздали. Вызывай своих. Я выбралась в коридор, где тоже бестолково метались граждане, и увидела охранника, с которым разговаривала 10 минут назад. Давай со мной наверх. Должно быть, он совсем растерялся от царевшей вокруг сумятицы, потому что повиновался мне без вопросов. На втором этаже было тише. Где уборная Инессы? Вон там. Пока я здесь, в коридор никого не пускай. Никого, понял? Если надо, пойми я от страшки. Да у меня и оружия-то нет. Тогда перегрызи врагам горло. Если мне кто-нибудь помешает, считай свою карьеру. Накрывшийся медным тазом. Комната была маленькая, без окна. Масса всякой ерунды и ничего интересного. Так, дальше шкаф. Два сценических платья, плащ, костюм, сумочка, сумочки, кошелек, пудреница и штук 20 презервативов. Занятно, но за это не убивают. Я обшарила шкаф и вскоре нашла то, что искала. Коробку из-под обуви, втиснутую в нижний ящик и прикрытую какими-то тряпками. В коробке лежали туфли, довольно потрепанные, а под ними, точнее, под тонкой белой бумагой, два конверта. Господи, какая же она дура. Неужели она всерьез считала, что это надежный тайник? Я вскрыла первый конверт $1000 стодолларовыми купюрами. Я очень удивилась, то есть удивляться тут было нечему, но выходит, я ошиблась, и девчонка просто прятала здесь свои сбережения. Содержимое второго конверта вызвало у меня зубовный скрежет. Знакомый почерк. Аллочка, котеночек, жду тебя с нетерпением. Твои бриллианты ждут тебя вместе со мной. Подпись Игорек. Козел ты старый, еще бы расписался. Записок было 6 штук, из чего я заключила, что страсть деда к погибшей Алле была бурной и длилась довольно долго. На всякий случай я еще немного порылась в чужих вещах, но без всякого толку. Я сунула конверт с записками в карман, подумала, прихватила второй конверт, затем носовым платком протерла ручки шкафа и тумбочки, скорее из принципа, нежели из опасений, и удалилась. Милиция уже приехала? Нет, кажется. Ну, значит, сейчас появится. Само собой, ты меня здесь не видел. Я бегом спустилась по лестнице. Внизу страсти понемногу утихали. Дамы клацали зубами и жались к кавалерам. Кавалеры обнимали дам, сурово взирая на мир. Волков принял на себя обязанности командира и выглядел злым как черт. Ну что там? Там полный порядок. А что здесь? Откуда бросили нож, как думаешь? Вон из того коридора. Кто-то стоял за портьерой. Да? Черт, я когда мимо проходил, ведь почувствовал, что кто-то там стоит. Нет бы голову повернуть. А куда ты шел? В туалет. Значит, убийца стоял за портьерой? Расстояние приличное. Да, парень профессионал. Да. По крайней мере, ножичком балуется часто. И хорошо знаком с местным репертуаром. А это еще почему? А потому что, друг мой Волков, расстояние действительно приличное. Девица вертелась как заведенная, а ведь надо не просто попасть в цель. Надо, чтобы девонька скончалась, словечко не вымолвив. Он выбрал момент, когда она замрет спиной к гражданам, представляя собой отличную, то есть неподвижную мишень. Возможно. Вы слушали 5-ю серию радиосериала по роману Татьяны Поляковой «Все в шоколаде». Автор сценария Елена Исаева, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10.